Я чуть раньше начал движение. Встав в широкую стойку, мой исполин сделал колющий выпад, сияющим белым пламенем от заключенной в него мощи, клинком. Навстречу мне полетело черное копье, такое крохотное на фоне исполинского белого клинка, такое незначительное. Однако столкновение меча и копья породило бурю энергии, уничтожающую все вокруг. Словно две стены, одна из первозданного мрака, другая из яростного белого огня, столкнулись в противостоянии. Это было захватывающее и, вместе с тем, крайне опасное зрелище. Какую-то секунду казалось, что белое пламя сметет мрак, однако затем тьма медленно, но уверенно продавила огонь. Черное копье, вновь вернувшись в компактную форму, продолжило свой полет ко мне. Лишенный меча, я успел лишь прикрыть голову, в которой находился, единственной рукой исполина. Я полетел вниз. К счастью, уничтожив окончательно моего гиганта и прошив личную защиту, копье не сумело преодолеть защиту доспехов. Надо же, я думал от них толк только в прибавках к статам. Меня выкинуло в сторону МКАДа, словно хорошим пинком. Я удачно рухнул на какую-то легковушку, изрядно смягчившую мне падение. С кряхтением встав, я увидел, что враг уже летит ко мне. Вместо отрубленного было крыло из черного пламени. Вот уж липок, никак не отстанет. А у меня ни меча, ни второй руки. Я бросился к лесу изо всех оставшихся сил, стремясь оказаться под кронами деревьев. Я чувствовал, как между нами стремительно сокращается расстояние, и, едва преодолев кромку деревьев, развернулся. Я воин, и умру как воин, а не как спасающий свою шкуру трус. Это был отличный бой, сказал, приземляясь напротив меня Вельзевул. Я запомню тебя, человек. У него был весьма потрепанный вид. Крыло пламени исчезло, от ключицы до середины груди шел рваный, обожженный шрам. По идеальному лицу тек пот. Я тоже был не в идеальном состоянии. Резерва чуть больше сотни духа и 78 единиц воли. Меч обратился прахом. Когда я воплощал оружие для исполина, ребра болели, явно треснув от падения. Ты рано радуешься, осколок демона, улыбнулся я в ответ. Еще не ясно, кто из нас сегодня умрет. Но скажи напоследок, что ты имел в виду, говоря о семени трансцендентности и своей удаче. Трансцендентность? Это этап бытия, когда разумный преодолевает все мыслимые рамки могущества смертного. Трансценденты способны даже потягаться с высшими демонами и старшими богами. Выше этого этапа эволюции лишь абсолютные демоны и боги. Для того, чтобы стать трансцендентом, необходимо семя, из которого и прорастет в будущем могущество, позволяющее преодолеть грань между смертным и высшим существом. Обычно тот, кто желает этого добиться, начинает развивать его на высших этапах развития себя, как смертного. Если убить носителя, семя можно отнять, однако таким, как я, и мечтать не стоит о победе над существом, что способно хотя бы начать его формировать. Но вот ты, человек, которого ваше странное божество, именующее себя системой возвышения, отметило своим вниманием, получил его от него в дар. Ты способен драться со мной, существом, вдвое превышающим тебя уровнем. Именно благодаря нему, я, как аватар абсолютного демона, тоже имею подобное семя, но мое, оно ущербно, и не способно привести меня к трансцендентности. Отобрав же твое, я обрету полную самостоятельность от своего основного я, а уж развиться до перехода на следующий этап бытия с твоим семенем огня труда для меня не составит. Для меня ты, билет в идеальное будущее. Теперь ясно? Ясно. Тогда давай, попробуй получить этот билет. Сплюнул я. Информация очень важная, но сейчас не до рассуждений. Выжить бы, для начала. Он бросился ко мне, сформировав меч из черного огня. Следуя примеру врага, я создал лезвие белого пламени. Первое же столкновение показало, что я уступаю врагу в искусстве фехтования на порядке. Мы бились минуты полторы, на запредельных для человеческого взгляда скоростях. Мне с трудом удавалось сводить самые опасные атаки врага на нет. Мои доспехи постепенно превратились в оплавленные, мешающие драться лохмотья. Он постепенно теснил меня, загоняя в угол. Если ничего не изменится, совсем скоро я отдам концы. И тут мне на помощь снова пришла Карина. Я рассчитывал именно на нее, удирая к лесу, и мой расчет оправдался. Десяток проекций меча полетело к аватару абсолютного демона, вынуждая того перейти к обороне. Неспешно выходящая из-за одного из деревьев девушка была прекрасна, восхищая красотой совершенного оружия. В изящных доспехах и глухом шлеме, с двумя мечами в руках и еще четырьмя проекциями, куда более материальными на вид, парящими за ее спиной, она выглядела словно валькирия из скандинавских мифов. Остального отряда рядом не было, видимо, она отправила ребят обратно, на территорию Элис. Что ж, оно и к лучшему. Целых два семени, и оба в моих руках, улыбнулся противник. Я уж думал, ты сбежала. Ты ошибался, пернатый переросток, спокойно ответила девушка. Меня не было рядом с тобой, Рус, когда ты дрался с той крысой, несмотря на мое обещание всегда быть на твоей стороне. Но сегодня я буду с тобой. Убьем Перилу. Я никогда не был так рад тебя видеть, моя бешеная, улыбнулся я. Драматическое вступление окончено, ехидно подколол демон. Тогда продолжим. С приходом девушки бой пошел на равных. Карина была куда более умелой мечницей, чем я. Ее четыре проекции меча летали вокруг, выискивая момент для атаки, пока девушка двумя мечами отбивалась от наседающего на нас Вельзевула. Я все еще в основном защищался, но все больше понимал, что с одной рукой и своим низким уровнем фехтования я начинаю скорее мешать девушке, чем помогать. Отпрыгнув назад, я развеял меч, предоставив ближний бой напарнице. Мы вырубили уже десятка два гигантских деревьев, в лесу начинался пожар, сдерживаемый, пока что, ливнем. Я начал собирать силы для одного решающего удара, что поставит точку в этом противостоянии. Наконец, мне предоставился такой шанс, и копье из чистого пламени вонзилось в бок демона, отбивающего в тот момент атаку четырех проекций. «Тварь!» – заорал враг, из последних сил отпрыгивая назад. Скорее всего, мы сумели бы дожать в этом бою своего противника. Но тут на поляну, возникшую из-за нашего боя, начали выбегать позабытые было сектанты. Враги сходу начали нас обстреливать, и мы были вынуждены бежать. «Я все равно вас найду и прикончу», — орал нам в спину раненый демон. «Я спалю весь этот сраный лес и мерзкий городишко, если придется, но вас все равно достану». Мы не отвечали, стремительно несясь через лес. Мы помнили примерное направление безопасной зоны, сектанты были не в силах нас догнать. Но основную угрозу представляли сейчас вовсе не они и не раненая тварь. Это все еще был лес монстров, и его обитатели не могли не заметить светопреставление, устроенное нами. Я очень надеялся, что мы не наткнемся сейчас ни на кого, способного нас прикончить, ибо, выложившись в бою, не способны были дать отпор серьезному противнику. Сейчас любая тварь уровня генерала играючи нас прикончила бы. Удача сегодня явно улыбалась нам. Погоня, бегущая за нами, явно на кого-то напоролась, послышались крики сектантов и рев монстров. Ночь вновь осветилась вспышками навыков. Через часа полтора мы с Кариной, обессиленные, достигли безопасной зоны. Едва прочитав оповещение о том, что мы на мирной территории, мы рухнули в корнях ближайшего дерева. «Это было пиздец как здорово, Рус», — сказала, скинув шлем, тяжело дышащая девушка. «Клянусь, это лучшая ночь в моей жизни. Будь, да я даже возбудилась, как шелха». «Справедливости ради, ты и есть шелха, Карь», — ответил я с улыбкой, за что тут же получил пинок окованным сталью сапогом под ребра. «Ай, да пошутил, дура. Мне тоже, кстати, понравилось. Вот только жаль, что нам в итоге чуть задницу не набрали. Эх, вот будь с нами пара род бойцов из Гранда, мы бы по камешку раскатали эту дыру, и летуна бы прикончили, тупо завалив атаками наших бойцов и высокоранговыми навыками. Ну, вместо пары этих рот отлично подошла бы та белка-переросток. Втроем бы точно справились. У них там среди бойцов большинство 40-50 уровней, а с навыками среднего ранга всего десятка-полтора человек. Только за счет толпы и вывезли, мрази, сплюнула она. А что с Вилмой? Спохватился я. Выжила? В смысле, откуда мне-то знать? Это ж ты за ней отправился, удивилась девушка. Я ж ее к вам скинул, когда с этим мутком сцепился. Да откуда нам знать об этом было? Мы, так-то, твою задницу спасать бежали. Возмутилась она. Бла, схватился я за голову. Да шучу я, долбеб, захохотала девушка. Все с ней нормально, я ее поймала. Мы с ребятами с ней сразу побежали обратно, когда я крылатого ранила. А потом я решила вернуться, тебе помочь. Они уже наверняка жопы в тепле греют. Вот сука, протянул я облегченно. Это тебе за шелху, заявила она довольно. Глава 12. Мирный. Отдохнув минут 20, мы отправились дальше. Я уже не мог бежать, мое состояние постепенно ухудшалось. Кинул 10 очков, полученных за новый уровень, в выносливость, стало чуть легче. Во всяком случае, ощущение, что сдохну вот прямо сейчас, прошло. «Как ты выглядишь, как дымо», — обеспокоенно заметила Карина. «И чувствую себя так же. Я перенапряг энергетику, хорошо хоть травм получить не успел, но все равно мелких повреждений масса, да и ребра, кажись, треснули», — ответил я. «В интерфейсе мое энергетическое тело мерцало красным цветом, многие каналы почти разорвало. В ближайшее время о навыках стоило забыть, зато воли теперь было 325 единиц». Прочитал и описание к новому навыку. Навык второго ранга, потребляющий 250 единиц духа и вытягивающий еще 1500 из окружающей среды, назывался «Боевая форма духа огня». В отличие от первоначальной версии, той, что была третьего ранга, это была предназначена для длительных боевых действий, что-то вроде гигантского боевого костюма, служащего одновременно и для защиты, и для нападения. Классно, конечно, спору нет, только вот надоело каждое стоящее усиление получать, лишь едва избежав свидания со смертью. Карина подхватила меня под мою единственную руку и огромными скачками понеслась вперед. Через некоторое время мы оказались возле дерева. Как и всегда, тут кто-то кого-то лечил, сновали люди и звери. В воздухе носились светлячки, освещая небольшую поляну. «Где Хельга?» – взревела Карина. «У нас раненый». Меня быстро подняли на самый верх, в шалаш главной целительницы. Там обнаружилась и сама Хельга, и ее сестра, уже отмытая, перевязанная и уложенная в койку. «Не шумите, Вилма только уснула». Яростно шикнула она на нас. «Да насать мне на твою Вилму, Русухерва, помоги ему. Это он ее, между прочим, спас», — возмутилась Карина. «Тише, подруга», — проворчал я. «Тебя послушать, я тут помирать собираюсь. Пхеля, у меня перенапряжение энергетики. Сделай что-нибудь, пожалуйста». Меня усадили в углу помещения, на кресло-качалку. Из глаз Хельги полилось зеленое свечение. Она положила свою ладошку мне на лоб. «Нужно снять с него доспехи», — обратилась она к Карине. «Но сперва отправь кого-нибудь за Андреем. У него прозвище Хирург. Так и скажи, что он тут нужен». Карина торопливо выскочила. Снаружи раздался ее звонкий голос, обращенный к кому-то из жителей, требующий срочно: «Нахрен сюда Андрюху Хирурга». Через минуту она уже стягивала с меня разбитые и частично оплавленные доспехи. Некоторые части уже прочно впились в начавшую регенерировать плоть. Их пришлось выдирать, что называется, с мясом. В общем, Хельга на пару с пришедшим хирургом, щуплым невзрачным мужичком, колдовали надо мной пару часов. Напоследок, когда мы остались наедине, Хельга обратилась ко мне. «Спасибо, Руслан. Сестра, все, что у меня осталось, я никогда не забуду сделанного тобой сегодня. Я был там не один», — смущенно ответил я. «Если бы не ребята, ничего не получилось бы». Мне стало неловко от ее благодарности. Я ведь на полном серьезе хотел тогда бросить ее сестру, и, не появись так вовремя Карина с отрядом, действительно оставил бы девушку умирать. «И все равно, спасибо», — ослепительно улыбнулась девушка. Секунду поколебавшись, она решительно шагнула ко мне и, приподнявшись на мысочках, чмокнула меня в губы. «Все, иди», — сказала она с улыбкой, шагнув назад и держа руки за спиной. «И в ближайшие дни, полный покой, займемся твоей рукой». И я ушел. Странно, но этот невинный поцелуй что-то затронул в моей очерствевшей душе. Последующие 4 дня я действительно не ходил в рейды, да и ребята сидели со мной. Поселок все же получил название «Мирный». Банальщина, конечно, но суть оно отражало максимально точно. Был уже практически конец ноября, выпал первый снег, и лес обрел странную, сюрреалистическую красоту. Несмотря на вступающую в свои права зиму, деревья, как и большинство иных растений здесь, плевать на это хотели, все так же радуя своей зеленью глаз. Дерево, на котором и было основное поселение изначально, перестало вмещать прибывающих беженцев из города. Далеко не все бедолаги были в силах дойти через лес до Мирного, но даже тем счастливчикам, кому это удалось, теперь приходилось рыть землянки на поляне вокруг дерева или заселять окрестные деревья, что значительно уступали тому, на котором мы жили. На 5-й день к нам, наконец, прибыли игроки. 7 генералов и почти 30 командиров, внушительный отряд. Ко мне поднялось лишь 2 из них, по ощущениям, самые могущественные. «Категорически приветствую», — весело заговорил первый, обращаясь ко мне с Кариной. «Ну что, готовы выполнять обещанное?» Это был молодой пацан, может, на год старше Вити. Невысокий, щуплый, с длинными волосами, заплетенными в 10 дредов. На нем были доспехи, причем куда более дорогие, чем те, что были на мне в день похода к Гранду. В качестве оружия у него был длинный, двуручный фламберг с волнистым лезвием. Я чувствовал злую мощь, заключенную в мече. Явно непростая штука. Не так быстро, сопляк, хмыкнул я. Сперва детали. Парня явно задел мой пренебрежительный тон, но до того, как тот что-то сказал, его опередила вторая представительница игроков. «Конечно, мы расскажем вам все детали, мясник Рус», — почти вежливо ответила она. «Только у нас есть встречная просьба. Эта, вторая, выглядела куда страннее, чем первый. И дело даже не в ярко-синих волосах и возрасте, явно не превышающем 18. Дело было в экипировке. На ней была самая настоящая мантия, синего цвета. Под мантией — камзол, кожаные штаны и ботфорты. И говоря о последнем, я имею в виду отнюдь не современное извращение, что продавали в женских бутиках, а самые настоящие ботфорты века эдак 17. В руках девушка держала посох, в навершии которого мягко светился крупный четырехгранный кристалл, сантиметров 7 в длину и сантиметра 4 в диаметре. Это была полноценная экипировка мага из какой-нибудь РПГ. На пальцах девушки красовалось 4 кольца, по 2 на каждой руке, на шее висело ожерелье, судя по виду, платина и рубин. Безвкусица, как по мне, но энергия в нем была заключена немалая. Мое точно нервно курило в сторонке на фоне этой цацки. Какая же, поинтересовался я. Я хочу увидеть ваш интерфейс. Мне нужно понимать, начало было она, но замолчала, глядя на расхохотавшихся меня и Карину. Можешь сразу идти нахуй с такими просьбами, ответила все еще посмеивающаяся Карина за меня. Вы отказываетесь выполнять условия договора, зло сощурилась девушка. В воздухе повеяло предгрозовой свежестью, с пальчиков девушки сорвалось несколько искр. Договор шел о совместном рейде к сатирам. О том, что я должен кому-то показывать свои секреты, речи не шло, спокойно возразил я. И от этого обещания я не отказываюсь. Так что переходи к делу. И сразу говорю, трофеи будут принадлежать тому, кто их добыл. В случае спорных ситуаций будем делить либо пополам, либо в зависимости от вклада. По поводу трофеев, согласна, кивнула она. Но я должна знать точный уровень сил каждого участника рейда, чтобы иметь полное понимание о возможностях отряда. За кого ты меня принимаешь? Пародия на Гермиону Грейнджер. Поднял бровь я. Вы, малолетние ушлепки, главные торговцы информацией в округе. Хрен я вам хоть на йоту в чем поверю. Не устраивает мой ответ, ищи себе других попутчиков. И не надо тут мне давить на договор, что вы заключили с моим отрядом. Или четко следуем оговоренным условиям, или расходимся. Пацан, побагровев от гнева, шагнул было вперед, сомкнув пальцы на рукояти торчащего из-за спины меча, но замер удивленно глядя на 4 окруживших его меча. Девка вела себя спокойнее, но разочарование в ее эмоциях я почуял более отчетливо. «Хорошо, надеюсь, вы и правда так хороши, как кажитесь», — сказала она. «Тогда хотелось бы уточнить, когда вы готовы выступать в поход. Мне требовалось еще примерно дней 5, чтобы местные лекари окончательно регенерировали мне руку. За это время как раз и оставшиеся бойцы пройдут улучшение своей энергетики. Половина отряда, включая Карину, уже прошла через эту процедуру. Хельга могла бы и за день-два всех обработать, благо, ингредиентов для необходимых препаратов пока хватало, однако, помимо нас, она требовалась и многим другим раненым. В последние дни стали приходить в поисках помощи и люди, да и монстров тоже меньше не становилось. В общем, мы не стали наглеть и требовать обработать наших ребят немедленно. Через неделю, сказал я, и, не давая девушке возразить, продолжил. Мне нужно это время, чтобы окончательно отрастить руку. Вы ведь понимаете, что это не обсуждается. Они оба, невольно, перевели взгляд на мой пустой рукав. Да, согласна, неохотно кивнула она. Но хоть примерное представление о своих сильнейших навыках дать можете? Мы слышали о вашем бое с культистами, но, к сожалению, наш наблюдатель погиб, не успев отправить запись боя. Ну, если примерное. Скажем так, у Карины тоже есть навык высокого ранга, а я стал раз в 5 сильнее по сравнению с тем, что вы могли видеть на видео, где я громил вольное братство. Прямо-таки в 5, недоверчиво протянул пацан. Ага, именно так, с улыбкой кивнул я. И вам, детишки, пора бы уже представиться. Зови меня Артас, гордо поднял подбородок пацан. Девушка со вздохом приложила ладонь к лицу. Это Антон, не обращайте внимания, его иногда заносит. Меня зовут Лена. «Очень приятно», — вежливо кивнула она. «Вас мы знаем. А что за наряд и посох?» — полюбопытствовала Карина. «Пусть у нас тоже будут свои маленькие секретики», — улыбнулась она. «Как знаешь», — пожала плечами моя соратница. «Так что с подробностями, зачем именно мы идем к козлоногим?» — напомнил я о своем вопросе. «Наша главная задача — разведка боем», — начала Лена. «Мы хотим понять, откуда и зачем они появились. Есть мнение, что они не сотворены системой, а являются пришельцами. Мы хотим оценить масштаб этой угрозы. Да и насколько мы знаем, за них дают очень много опыта, и лут хороший. Так что пощупаем их оборону, посмотрим, что они из себя представляют, и назад. Хорошо, у меня еще один вопрос. Кто вам дал такой заказ?» Полюбопытствовал я. «Никто. Это интересно нам самим. Большего не скажу». Парочка отправилась вниз, к своим людям. Те отошли чуть дальше, к краю полянки, и начали разбивать палаточный лагерь. «Какие, однако, продуманные. Не то, что мы, с нашими спальными мешками». Потянулись дни. Мы с Кариной и остальными регулярно тренировались в использовании воли. На четвертый день моя рука, наконец, отросла полностью. Я подобрал себе в качестве оружия двулезвийную глефу, присланную мне в подарок Аленой. Хитрая лиса как-то пронюхала о том, что мне вот-вот восстановит руку, и прислала ее в дар. Подарок доставила целая рота бойцов, прибывшая с караваном торгашей от Гранда. Они решили договориться с мирным об открытии своего представительства для покупки у местных лечебных эликсиров и мазей. Сами они, в ответ, готовы были продавать здешним жителям консервы, оружие, бытовые мелочи и еще кучу всякого барахла. А чего столько народу сюда пригнали? Поинтересовался я у Валеры, командира прибывшей роты. Молодой мужчина лет 30, 94 уровня и ранга командир, производил впечатление крепкого бойца. «Так это здесь, пока на безопасной территории угрозы нет, а мы тут не для того, чтобы защищать их, а для того, чтобы выручку и купленные товары назад сопроводить. У нас с братками, командир, все напряженнее обстановка. Теперь большинство лесников, что тащит свои товары к нам на продажу, перехватывают по пути эти уроды. Убивать перестали, но начали в качестве дани забирать больше половины их товара. Вот и решило руководство теперь напрямую скупать здесь необходимое. Мы, сам понимаешь, не здешние бедолаги, у нас таким макаром хрен что отнимешь. Да и вояки начинают давить, требуют скидок, цена-то растет из-за дефицита, а с ними нам ссориться не с руки. А вообще, протянул он, ты это, знай, я считаю, что ты все правильно тогда сделал. Надо было вообще еще пару раз по этим пиделам пройтись, чтобы башку высунуть лишний раз боялись. А сейчас этот убок, князь, совсем страх потерял, сплюнул он. Первое то время, когда ты ушел, все вроде успокоилось. Но уже через 3 дня эта кодла опять за старое принялась. Сейчас-то все, кто тогда тебя за жестокость осуждал, языки в заднице позасовывали. Алена, конечно, хороша как управляющая, да и Андрей неплохой мужик, но у Алены нет такого авторитета среди бойцов, как у тебя. А Андрей, хоть и хороший мужик, но ему жесткости не хватает. Ты бы вернулся к нам, а, командир, с надеждой протянул он. Армия, вся, за тебя горой встанет. А то, хоть и зажили мы спокойней да сытней, но шпой чую, будет скоро буря, а с такими командирами. Они хороши, когда все спокойно. Но у нас, как ты и говорил, сраный апокалипсис. Нет уж, покачал я головой, мое слово крепкое. Мне, конечно, льстят твои слова, но ты, не весь Гранд. Да и, если честно, мне здесь куда больше нравится. Не похож ты на того, кто сможет долго мирной жизнью жить, покачал он головой. Я с самого начала в Гранде, из тех, кто тогда был в твоем отряде. И помню, как ты дрался с тварями. А теперь хочешь сказать, что сможешь жить с ними в мире? Не еет, едва ли. А кто сказал, что я стану белым и пушистым? Усмехнулся я в ответ. В лесу тоже хватает сильных врагов. И хватает тех, кого нужно защищать. Здесь меня приняли таким, какой я есть, без всяких условий. А в Гранде, как оказалось, я должен был вам всем зад подтирать, да еще и ваши недовольно выслушивать по поводу своих методов. Вот ты говоришь, что полностью поддерживаешь мои меры, и что остальные тоже согласны с этим. Так хрен ли вы все тогда молчали, когда чужаки поливали меня грязью? Почему не подняли голос, когда на меня коситься начали? Только Карина и ее бойцы тогда открыто приняли мою сторону. А теперь ты лечишь, что все там за меня, а Алена с Андреем тряпки, начал закипать я. А не пойти ли тебе нахрен? Вас, братки, обижают. Так только у тебя в роте десятка три человек с навыками среднего ранга. А сколько у вас сейчас рот? 10, 11. Я заложил вам вполне рабочую систему организации войска. Так идите и сами разъебьте своих врагов. Мне ваше дерьмо больше не интересно. К концу речи я уже давил на Валеру волей. Его слова разбудили осадок, оставшийся от того случая. За меня они, видите ли, были тогда, будь я, конечно, помню, что сам сказал тогда о том, что вернусь на своих условиях. Но нытье на положение дел от одного ротного, это не то, что я имел в виду. Если вернусь сейчас, при таких делах, мне либо придется силой утверждать свою власть, либо снова стать лишь первым среди равных. Да и вообще, не чувствую никакого желания туда возвращаться. Жаль, командир, вздохнул ротный. Он был достаточно силен, чтобы спокойно защититься от моего спонтанного всплеска воли. Но если передумаешь, вряд ли, не представляю, что должно случиться, чтобы я передумал. И если Глефа, попытка меня подкупить, можешь забирать, перебил я его. Нет, это просто подарок, ответил он. Забирай, не жалко. Это от чистого сердца, от всех нас, в благодарность за все. Я кивнул и отошел. Оружие действительно было великолепно. Глефа, средний ранг 2 класс, 30 единиц силы, 30 единиц ловкости. Встроенный навык, лезвие бури, 9 единиц духа, средний ранг 3 класс, запас духа в оружии, 63 единицы. Привязка, Руслан Мераев. Метровая древка, выполненная из металла, 2 лезвия по 40 сантиметров, с обоюдосторонней заточкой. На лезвиях был красивый волнистый узор, выполненный в виде языков пламени. Красота. Оставшееся время до рейда я провел в тренировках по фехтованию с Кариной. Мне нравилось это оружие, а умение биться в рукопашную, как показывала практика, было весьма востребовано в боях с действительно сильными врагами. Когда запас духа на нуле, положиться на добрую сталь – единственный вариант выжить. Надеюсь, что оружию второго класса удастся, в случае чего, выдержать натиск воплощения в оружие моего исполина. Наконец, пришло время выходить. «Готовы?» – бодро спросил Артас, с улыбкой глядя на Карину. «На все 100, мальчик», – улыбнулась она. Глава 13. Рейд. В путь вышли единой группой. Впереди, на расстоянии 200 метров, шли разведчики из числа игроков. Кстати, у их группы была особенность, никого старше 20 среди них не было. Еще до выхода мы узнали, что игрокам известен относительно безопасный маршрут к территориям сатиров. Как им удалось добыть эту информацию, Лена, конечно, рассказывать отказалась, но в ее достоверности была абсолютно уверена. Вообще, они были крайне скрытной группой. Не то, чтобы они не любили болтать, а нет, присесть на уши они умели, но вот только постоянно норовили что-то выведать или разнюхать. Причем сами от ответов постоянно уходили. Такое ощущение, что ребята с полной самоотдачей решили играть в шпионов. Ну, их право. Слушай, Карина, обратился к девушке Антон. А как насчет спора? Паренек вовсю пытался приударить за нашей брюнеткой, чем вызывал жгучую ревность у Вити, которую, как считал сам паренек, он успешно скрывал. Я давно перестал спать с подругой, сама же Карина, с ростом воли, окончательно подавила многих тараканов в своей голове. Во всяком случае, скакать по членам, словно белка по веткам, она перестала. Однако девушку весьма забавляли неуклюжие попытки Вити скрыть ревность, и она не отбривала Антона окончательно. Весь отряд наблюдал за этим любовным треугольником. Семен даже устроил тотализатор, принимая ставки на то, чем кончится дело. А великий Артас-Менитель, будущий король Лич, что же за спор ты хочешь предложить мне, жалкой смертной? Ехидно улыбаясь, спросила она. А во, да кое-кто шарит за лор Варкрафта 3. Предлагаю тому, кто завалит самую мощную тварь во время рейда, право на одно желание. Как тебе такое? Заявил он. И желание, естественно, у тебя пошлое, все с той же улыбкой уточнила Карина, покосившись на покрасневшего от злости Витю. Это секрет, самодовольно улыбнулся паренек. Так принимаешь спор или нет? Хорошо, по рукам. Мы не пытались пройти незамеченными, почти 500 человек, не умеющих скрытно передвигаться по лесу, все равно были тем еще шилом в мешке. Через несколько часов, когда мы углубились в лес километров на 10 от мирного, стали попадаться первые представители агрессивной фауны. Одного из наших разведчиков опутали вырвавшиеся из земли корни и поволокли к странному, здоровенному пню, метров 10 в диаметре. Плотоядный дендроид, 98 уровень. Вот так слухи об оживших деревьях обрели доказательства. Сам монстр оказался очень слаб по моим меркам. Успешно отбив барьером несколько ударов воздушных копий среднего ранга, пущенных схваченным парнем, он уже приготовился его сожрать, когда в игру вступил я. Пламя рвануло из-под моих ног, на ходу преобразуясь в 4-12-метровых змей из магмы. Они играючи прорвали барьер среднего ранга, почти не потеряв в силе. Змеи обвили заскрипевшие и забившиеся в судорогах ужаса пень. Секунда, и магма просто сожгла, не оставив даже следов, несчастную деревяшку. О произошедшем напоминал лишь густой пар, образовавшийся от испарившегося на сотни метров вокруг снега, до куски застывшей магмы. Этот навык я изобрел за ту неделю, что провел в тренировках. Постоянно бить огненным исполином никаких запасов энергии не напасешься, мне требовалось и что-то поменьше калибром. Результатом стал этот навык высокого ранга пятого класса. Был еще и четвертого, но на жалком пне мне его использовать совсем не хотелось. Огненные змеи требовали лишь 50 единиц духа за применение, плюс вытягивали из окружающей среды еще 300 единиц. А так как барьеры среднего ранга при столкновении с навыками высокого ранга тратили дух с коэффициентом 1:2 в пользу навыка высокого ранга, то защититься от моих атак в одиночку не вышло бы ни у кого. «Это твой новый навык высокого ранга?» – поинтересовалась Лена. «Это и есть все твое усиление за все это время?» – провоцирует коза. «Вот только если она думает, что настолько примитивные разводы заставят меня бить себя пяткой в грудь и доказывать ей что-то, попутно выбалтывая все подробности своих навыков, то она сильно ошибается. Она, конечно, все равно сама увидит, скорее всего, мои силы в действии, но из увиденного она лишь сможет делать предположения. Точных цифр она от нас не получит. Так что я лишь улыбнулся и, проигнорировав ее слова, спросил: «Что-то вы не спешили своему парняге помочь. Чего так жестоко? Хотели посмотреть, на что ты и твои бойцы способны, да и оценить, насколько вам можно спину доверить», — с обезоруживающей откровенностью ответила она. «И как, прошли мы проверку?» — все с той же улыбкой спросил я. «Доверять-то вам можно, старый», — сказал шагающий рядом Антон, соизволив оторваться от разглядывания зада идущей перед ним Карины. «Только вот сила не впечатлила. Я и сильнее могу. Чет как-то большего я ждал от полководца». «Ну-ну», — хмыкнул Витя. «Конечно-конечно, уж посильнее тебя точно, слабак, не остался в долгу тот». «Мальчики, не ссорьтесь», — промурлыкала Карина. «Вы оба у нас крутые, никто не сомневается». Через несколько часов разведчики подали знак остановиться. «Через 2 километра отсюда, согласно нашей карте, начинается территория козлоногих», — заговорил парень лет 20, один из генералов. «У них повсюду секреты, а еще дальше их застава. Нам необходимо обойти заставу, не напоровшись на вражеские патрули, и атаковать ее с тыла. Насколько я понимаю, ты способен ощупывать волей свыше 200 метров пространства», — обратился он ко мне. «Около 230, кивнул я. «Но я скажу сразу, если у них патрули и прочее дерьмо, нас точно засекут. Это разведка боем», — пожала плечами Лена. «Нам нужно сжечь заставу и отступить. Затем устроим погони засаду и перебьем их. Так что все, что нам нужно, это не попасть в поле зрения врагов слишком рано. На заставе у них не больше 3 десятков бойцов. Обнаружат раньше — плевать, нападем в лоб. Что ж, как знают. Все равно, если вдруг пойму, что становится слишком опасно, просто уведу свой отряд. Уж прорваться назад нам сил хватит, а если игроки откажутся уходить, это их проблемы. Своим бойцам я заранее сказал не геройствовать и драпать, если поймут, что ситуация им не по зубам. Мы подписались сходить с ними в рейд, а не подыхать ради их целей. Теперь я шел вместе с разведчиками, в голове колонны, ощупывая волей окружающее пространство. Остальные шли позади, активировав личные защиты. Минут через 20 пути я ощутил на самом краю восприятия быстро мелькнувшее чужое сознание. «Не останавливайтесь и не подавайте виду, что что-то не так», — спокойно сказал я. «Нас обнаружили. Впереди, скорее всего, засада. Передайте своим, чтобы приготовились». Разведчики, 2 командира и генерал, оказались толковыми ребятами. Не подавая виду, что чем-то встревожены, они продолжили все так же спокойно шагать. Видимо, у них был какой-то способ связи, неизвестный мне, потому что колебаний воли не ощутил. Я оглянулся и увидел, что наши отряды потихоньку разделились. Черт, слишком очевидно. Едва мы построились в боевые порядки, как в нас полетели удары навыков. Враги били со всех сторон, особенно много их было на деревьях. Ни одного навыка ниже среднего ранга, они были сильны. Вовремя поднятые барьеры помогли отразить первый удар. Враг использовал в основном навыки воздуха и земли. Из земли вырывались лианы, в попытках сковать нас, летели разрезы бури и копья ветра. Вздыбилась каменными кольями земля. У меня не было времени долго оглядываться. Где-то впереди, за одним из деревьев, я ощутил мощную волю, не уступающую моей. Что же, пусть каждый найдет себе врага по силам. С нашей стороны уже летели ответные навыки, от Карины разлетелись во все стороны десятки, сотни проекций меча. Антон метал сгустки странного, гнилостно-зеленого цвета, при соприкосновении с которыми все, что попадалось на пути, мгновенно сгнивало и осыпалось трухой. От Лены летели мощные молнии, остальные игроки тоже не тупили. Меня поразило разнообразие их навыков. У многих были такие способности, которых я никогда до этого не видел. Один из них и вовсе, вскинув руки, сотворил самого настоящего феникса, размахом крыльев метров на 10, из голубоватого пламени, и, под прикрытием остальных, управлял им. Птица летала, разбрасывая целые снопы пламени в те деревья, с которых били враги. Можно было еще долго любоваться происходящим, но пора бы и мне браться за дело. Я почувствовал, как по венам быстрее побежала кровь, разгоняемая ускорившимся сердцем и щедро сдобренная адреналином. Зверь во мне поднял голову, чувствую кровь. Наконец-то время убивать. Резкими скачками я помчался туда, откуда почувствовал сильнейшего врага, на ходу призвав огненных змей. Почувствовав, что я иду по его душу, враг резко выскочил из-за корней дерева, за которыми прятался. Передо мной предстала женщина-сатир, в кожаных доспехах, плотно облегающих стройную фигурку. Она была на голову ниже меня, из золотых волос, заплетенных в косу, выглядывали аккуратные рожки, похожие на козьи. В странных глазах, с прямоугольными горизонтальными зрачками, полыхала настоящая ненависть. Ниже колен у девушки действительно были козьи ножки, с вывернутым в обратную сторону коленным суставом. В руках у нее были две сабли. Сатир. Внесистемное существо. Вот и все, что выдала система. Хуннус. Сдохни, выродок. Выплюнула она. Наши воли столкнулась, пытаясь продавить друг друга, и разразились настоящим штормом. Опасный враг. Мои змеи мгновенно метнулись к ней, но были сметены странными, ледяными молниями. От врага дохнуло нестерпимым холодом, обращая все вокруг в лед. Я призвал огненный плащ. Бледно-синее мерцание, несущее саму суть холода, столкнулось с яростным, горячим пламенем. Ни одна из стихий не могла перебороть другую. Козлоногая метнулась ко мне, стремясь достать саблями. Я взмахнул в ответ глифой, и мы закружились в стремительном танце стали, не выключая навыков. Она была хороша, не так, как Карина, что словно жила своими мечами, но тоже весьма умело. Однако тренировки с Кариной, приучившие меня держаться против двуруких мечников, принесли свои плоды. Принимаю удар сабли на металлическое древко, бью левым лезвием, делая длинный шаг назад, она отбивает удар и снова пытается сократить дистанцию, но едва уворачивается от взмаха второго лезвия, разрываю дистанцию до удобной для меня, делаю короткий колющий выпад, выпуская плотный луч концентрированного пламени ей в лицо. Та уворачивается и, сильно выгибая коленные суставы, проскальзывает под следующим взмахом глефа и сокращает дистанцию, делая выпад одной из сабель. Я вновь отпрыгиваю, но ее атака тоже с подвохом, вслед за мной, прямо с кончика ее клинка, тянется длинная, острая сосулька из зеленого льда. Окутанная пламенем глефа отводит эту угрозу, но сосулька все же успевает меня поцарапать. Первая кровь за ней. 1-0. Ярость начинает захлестывать меня. Я ускоряюсь до предела. Лезвия глеф закрутились подобно пропеллеру, обрушиваясь на мою противницу. Той пришлось перейти в оборону. Я вовсю вкладывал силу своего пламени в оружие, придавая дополнительную мощь и скорость ударам. То, что я опробовал в тренировках с Кариной, с успехом демонстрировало свою эффективность в реальном бою. Теперь уже я теснил козлоногую. Я, наконец, поймал ритм и теперь теснил эту тварь, вынуждая тупятиться. Мы оба были в патовой ситуации, на использование высокоранговых навыков нужно было хотя бы пару секунд спокойствия, однако на наших скоростях 2 секунды, это минимум 6-7 ударов, а без этих навыков быстро переломить ситуацию не могли ни я, ни она. Как и обычно в таких ситуациях, все решил случай. Я уловил своей волей угрозу откуда-то справа и инстинктивно взмахнул своим оружием. Окутанная пламенем Глефа приняла на лезвие мощный удар молнии, и меня смело в бок. На лету, не теряя ни мгновения, я призвал огненного исполина второго ранга, не скупясь, воплотил для него Глефу. К сожалению, оружие не выдержало подобного обращения и распалось пеплом. С земли вставал уже огромный, 80-метровый гигант из пламени. Вот теперь посмотрим, что ты сможешь, Шлюа. Шлха сумела удивить. Пылавший вовсю вокруг нас пожар мгновенно потух от ледяного дыхания, а мой гигант оказался заключен в огромный айсберг. Я напряг силы, пытаясь растопить изумрудный лед, однако с воздетых рук козлоногой широкой струей вливался в айсберг чистый холод, поддерживая его устойчивость. Противостояние двух враждебных стихий застыло в шатком равновесии. Я не в силах был скинуть сковавший меня лед, а козлоногая была не в состоянии погасить мое пламя. Теперь все решали объемы энергии, нам доступной. В этой форме мое восприятие воли достигало километра. Я ощутил, что Карина схлестнулись сразу с двумя полководцами, Лена с Артемом взяли на себя еще одного. Битва распалась на множество отдельных схваток, бойцы носились всюду, удалившись, правда, на приличное расстояние от сражающихся полководцев. Самый сильный противник был именно у меня, но и остальные были весьма опасны. Ладно, не время оглядываться. Надо искать выход из ситуации. Я попытался сотворить хотя бы змей, но почувствовал, что сил на это не хватает. Два высокоранговых навыка одновременно мне не потянуть, да и духа оставалось всего чуть больше сотни. Вокруг козлоногой, на некотором отдалении, стоял десяток ее сородичей, вскинув руки и совместно образовав купол с ней в центре. Я начал постепенно одолевать свою противницу, густой пар окутывал все вокруг, не позволяя ничего разглядеть, но воля, каким-то образом, передавала картинку происходящего напрямую в мозг. Выглядело это, как темные тени на сером фоне. Я попытался еще сильнее усилить натиск, отбросив посторонние мысли. Лед начал идти трещинами, они уже не успевали промораживаться, застывшая в замахе Глефа, сияя нестерпимым белым пламенем, начала постепенно двигаться, даже не испаряя, а выжигая странный лед изнутри. Наконец, кончик лезвия Глефы прорвал айсберг. Дело пошло в разы быстрее, и, прорезав до самой земли ледяную глыбу, я дернулся вперед. Глыбы льда, трескаясь и тая, осыпались с меня. Через три шага я уже был полностью свободен. Ну что же, пора добивать. Взмах пылающей Глефы, и могучий удар обрушивается вниз. Купол, к моему изумлению, выдержал удар. Я продолжил бить, и вражеская защита ответила мне мощным разрядом молнии. Разозлившись, я раскрутил оружие над головой, и с яростью ударил по защите. Она пошла трещинами, и, после еще одного удара, наконец, лопнула. Козлоногие бросились в рассыпную, закидывая меня мощными ударами. Великан стремительно терял силу, и я сосредоточился на главной цели, той твари, что меня едва не прикончило. В длинном выпаде я потянулся к удирающей суке. Та, поняв, что не успевает сбежать, в прыжке извернулась лицом к приближающейся угрозе. С ее вытянутых рук сорвались толстые ледяные цепи, сковывая мою Глефу, и я вложил всю оставшуюся энергию гиганта в направленную четко в нее струю пламени. Пламя закружились воронкой, пытаясь сжечь противницу. В пламени, то прорываясь, то пропадая вновь, мерцало синее сияние. Через 20 секунд в центре выжженной, оплавленной земли, доведенной до жидкого состояния моим огнем, осталась лежать изуродованная, обожженная фигура. Я резким прыжком приблизился к ней. «Будь ты проклят, Хуннус!» – прохрипела она. «Я резким движением срубаю ей голову. Мне плевать на твои предсмертные проклятия, тварь!» Глава 14. Старый знакомый. Опаленная голова покатилась в сторону, а огненная Глефа окончательно развеялась. Поздравляем, вы убили врага системы, аналогичного вашему рангу. В качестве разового бонуса вам позволено выбрать награду самому, любой предмет или навык вплоть до высокого ранга 2 класса, либо вы можете отдать право выбора награды системе. Выбираю награду от системы. Как там говорил Вельзевул, система, зарождающийся бог нашего мира, что же, тогда я положусь на своего бога. Времени ковыряться нет. Я чувствую, что бежавшие было враги возвращаются с подмогой. Поздравляем. Пусть вы уже и не в числе сильнейших детей системы, вы один из немногих, за кем система наблюдает действительно пристально. Мы ценим ваш подход к развитию, однако все же надеемся, что вы сумеете ускориться. В качестве поощрения система выдает вам особое оружие. Принять, а она сегодня щедра на объяснение, как никогда прежде. Времени все меньше, я мысленно соглашаюсь принять ее дар. В моих руках возникает новая глефа, и при взгляде на это оружие у меня перехватывает дух. Враги все ближе, я срываюсь на бег, стремясь отдалиться. Те начинают преследовать, бросаясь со всех сторон атаками. Я постепенно привыкаю к щедрому дару системы. Феникс, двулезвийная глефа, одушевленное оружие, уникальное. Существует лишь в единственном экземпляре. Цельнометаллическое оружие, полностью черного цвета, было покрыто золотыми руническими узорами. Она была куда больше предыдущей глефы. Клинки с обоюдосторонней заточкой достигали примерно 70 см в длину, древко же – 1,5 метра. Оно сильно отличалось параметрами от всего, о чем я слышал. Не давая напрямую никаких прибавок к параметрам, оно позволяло лучше оперировать моим главным оружием – огнем. У оружия были и свои навыки, однако сейчас мне был открыт лишь один – пепельный шторм, высокого ранга 4-го класса. Было и еще одно существенное преимущество – каждый удар этого оружия был сопоставим с ударом оружия высокого ранга. Однако были и минусы: в глефе ощущалось собственное сознание и воля, что сейчас пыталось взять надо мной контроль. Именно из-за этого я сейчас удирал от погони, пытаясь разобраться с бунтующим оружием. И, надо сказать, я проигрывал эту борьбу. В какой-то момент, отражая своим пламенем очередную вражескую атаку, я ослабил контроль над глифой и с ужасом ощутил, что та получает власть надо мной. Это было очень необычное ощущение. Я поддался гневу, что бил из феникса, смешиваясь с моими эмоциями. Я понимал разумом, что теряю контроль, но меня уже, как говорится, понесло. Резко останавливаюсь и принимаю несколько молний и воздушных копий на лезвие глефы, покрытые пламенем. Атаки врагов рассеивает и рассекает с невероятной для меня легкостью. 30 врагов, бегущих ко мне нестройной толпой, сейчас не выглядит угрозой. Жалкие козлоногие твари, мы победили вашу расу в прошлом, одолеем и сейчас. Первая небесная война была за нами, мерзкие твари иных миров, а за поражение во второй мы возьмем реванш в этой, третьей. Это были не мои мысли, это были мысли того сознания, что стремительно брало верх над моим разумом. В голове стремительным хороводом пронеслись смутные воспоминания о чудовищных сражениях, всплыли образы былых врагов, среди которых козлоногие были ближе к концу списка по могуществу. Там были эльфы, эфири и драконы с драконидами, множество других гуманоидных и негуманоидных рас, и главные враги, две расы, именующие себя высшими, демоны и боги. Вливающиеся в мой разум картины были крайне разрознены, и, кроме самых общих сведений, я не мог ничего понять, мой мозг буквально закипал от нагрузки. Еще чуть-чуть, еще немножко, и я бы потерял себя. Но тут из глубин моей души во весь рост властно поднялся мой огонек, мое семя трансцендентности, и одним мощным усилием подавила сущность глефы. По моему разуму, изгоняя боль, пробежала волна тепла, прочищая усталое сознание. Придя в себя, я обнаружил, что стою на коленях посреди заваленной десятками трупов, выжженной и оплавленной прогалины. В запасе не осталось ни капли духа, в воздухе, медленно рассеиваясь, кружились облака раскаленного пепла. Трупов было явно больше 30. За этот день я получил уже 7 уровней. С трудом, опираясь на глефу, я сумел встать. Где-то вдалеке я видел здоровенного дракона, состоящего из электричества и пускающего шаровые молнии куда-то вниз. Так, туда мы не пойдем. Не знаю, что творила сущность из глефы, захватив мое сознание, но сражалась она куда лучше меня. Сотни духа уничтожить около 40 козлоногих, такое мастерство мне и не снилось. С другой стороны, если бы эта хрень не лезла мне в разум, я бы просто сбежал от них, не растрачивая силы зря. А теперь мне оставалось лишь надеяться, что пока я буду уносить ноги, никто меня не заметит. Помочь я в таком виде точно никому не смогу. Можно было бы заняться сбором лута с погибших, но это означало, что придется задержаться лишний раз на поле боя. На такой риск я не был готов. Я побежал к пока еще целым деревьям вдалеке. На несколько километров вокруг леса почти не осталось. Некогда прекрасная местность, с величественными деревьями-гигантами, густыми кустами и яркой травой была окончательно изуродована произошедшей схваткой. Я быстро добрался до уцелевшей части леса и скрылся среди деревьев. Спрятавшись под корнями огромной сосны, я перевел дух. Теперь нужно было восстановить хоть немного сил. В горячке боя куда-то делся мой рюкзак со всеми припасами и зельями. Хельга снабдила нас новым, совсем недавно разработанным ими зельем, многократно ускоряющим пополнение запаса духа. Не зелье мана из игр, конечно, но тоже что-то. Потянулся во внутренний карман куртки, в котором лежала резервная фляжка с этой жидкостью. Она, к счастью, все еще была на месте. Выпив его, стал ждать. По моим расчетам, наши будут отходить примерно здесь. К сожалению, использовать навыки после принятия зелья было нельзя, иначе эффект восстановления немедленно прерывался. Но волей можно было манипулировать без опаски, так что я внимательно мониторил ситуацию вокруг себя. За те 20 минут, что я ждал, успело восстановиться 120 единиц духа. За это время мимо меня дважды проносились небольшие группы игроков, преследуемые козлоногими. Помогать я им даже не пытался, мне плевать на их судьбу, значение сейчас имели лишь мои люди. Наконец, я почувствовал знакомую волю. То была Карина, теснимая все теми же двумя противниками, и остатки нашего отряда. Они отходили к лесу, даже не пытаясь огрызаться на атакующих их врагов. Все силы ребят уходили на то, чтобы отражать сыплющиеся на них удары. Карина выглядела крайне истощенной, из-под доспехов текла кровь, половина длинной косы отсутствовала. Одна из рук висела бессильной плетью. С ней были Витя, Денис, Света и Аня. Сомневаюсь, что остальные сумели выжить. Чувство вины кольнуло мое сердце. Именно из-за меня ребята оказались втянуты в эту авантюру, и я не сумел их защитить. Сука, ненавижу, мрази. Значит, говорите, вы не любите нас, хуннусов. Я не успокоюсь, пока последняя рогатая тварь с копытами в этой вселенной не сдохнет. Ни женщины, ни старики, ни дети, никому не будет пощады. Я никогда еще не был в такой ярости. Сущность, обитающая в глефе, робко подалась мне навстречу, и я властно потянул ее энергию на себя. Сейчас мне нужны все силы, что она способна дать. Феникс радостно откликнулся на мою ярость, сливаясь со мной. Внимание! Феникс признал вас своим хозяином. Теперь оружие не пыталось подчинить меня. Наоборот, старалось помочь всеми силами. Оно словно нашептывало мне, как лучше ударить, что стоит сейчас использовать, что нет. Оружие влило в меня еще 200 единиц духа. Ведомый Фениксом, я не стал вновь вызывать Исполина. Сейчас, как подсказывал многоопытный дух оружия, это было излишней тратой сил. За ребятами гналось около 70 врагов, во главе с двумя полководцами козлоногих. Моей главной задачей было спасти ребят. Огненные змеи рванули к самой плотной группе козлоногих, и, едва их достигнув, взорвались, прикончив десяток неожидавших удара тварей. Огненная стена отсекла преследователей от ребят, и я рванул сквозь нее к врагам, волей транслируя своим, чтобы бежали дальше. Мне нельзя было драться с врагами в привычной манере, когда я призывал великана и стремился задавить противника голой мощью. Сейчас я, в случае активации этого навыка, просто стал бы огромной и удобной мишенью. Глефа шептала, что я должен ворваться во вражеские боевые порядки, заставляя их мешать друг другу, иначе эта толпа просто завалила бы меня количеством атак. Стремительно взмахиваю пылающим голубым пламенем лезвием глефы, срубая через личную защиту голову какого-то слабака, бью пламенем из-под ступней, делая рывок и избегая града атак. Мне наперерез рванул здоровенный, выше меня на полголовы, сатир, вооруженный копьем с длинным, листовидным наконечником. Приходит понимание, что именно это оружие – природный враг для бойцов с двулезвийными глефами. Но рогатой твари невдомек, что у меня в руках оружие, само обладающее непревзойденным мастерством в бою. И оно сразу начинает демонстрировать это мастерство, мягко ведя мои руки в этой схватке. Сейчас в меня летят навыки лишь тех козлоногих, что могли при помощи воли контролировать свои навыки, чтобы они не причиняли ущерба их полководцу. Количество атак снизилось, но мне все равно приходилось направлять почти всю силу своего огня на защиту. Враг использовал воздух. Удары его копья, уступая моим физической силе и разрушительной мощи стихии, значительно превосходили в скорости. Как же я в эти мгновения был рад тому, что не стал сам выбирать награду. Щедрый дар системы, Феникс, был на две головы выше всего, что я мог представить. Если честно, я даже не уверен, что было ценнее прямо сейчас, мое семя трансцендентности или это яростное, могучее оружие разрушения всего и вся. Глефа, сливаясь с моим разумом, вела мои руки и мое пламя, постоянно подсказывая, что и как делать, и уверяю вас, будь я в состоянии выполнять хоть на четверть указания Феникса, козлоногие не продержались бы и минуты. Однако я был слишком слаб, медлительный и неуклюж для этого великолепного оружия. Потому все, что я мог, это уверенно биться на равных с тварями. Копейщик был очень хорош. Его мастерство было аналогично тому, что творила с мечами Карина. Но с Фениксом в руках все его потуги казались мне ничтожными. Если бы не постоянные удары прочих уродов, я бы разделал к хуям этого выродка. Глефа порхала в моих руках легко, словно бабочка, играючи отражая выпады противника. Я постепенно сокращал дистанцию, подбираясь на удобное для атаки расстояние. Пламя кружилось вокруг меня жадным смерчем, отражая все вражеские атаки. Вокруг врага аналогично кружился смерч из воздуха, не давая моему пламени ничего сделать этому ублюдку. Внезапно враг резко отскочил назад. Я немедленно воспользовался тем, что он открылся, и огненный полумесяц, прорвав его защиту, обжег бок урода. Не успел я обрадоваться, как чувство опасности взвыло сиреной. Вокруг меня стремительно возникало прямоугольное пространство, заключая в ловушку. В дело вступил второй полководец. Я оказался в полном мраке. Мое пламя, хоть и все так же горело, не способно было рассеять окружающую темноту. На плечи постепенно начало опускаться нарастающее давление. От Феникса пришла волна беспокойства и название сковывающего меня навыка «Черный гроб». Судя по беспокойству оружия, одним сковыванием дело явно не ограничится. Пора тратить сбереженную энергию. Призываю огненного исполина 3 класса. Огонь пытается оформиться в огромную человеческую фигуру, но мрак давит, пытаясь не дать ему встать в полный рост. Несколько мгновений борьбы, и с оглушительным грохотом исполин взрывается, разрывая окружающую тьму в клочья. Мой навык не вредит мне, я в оке огненной бури, в том единственном месте, где сейчас безопасно. Я чувствую, что не в силах продолжать бой, пока бушует хаос, вызванный моим пламенем и силой гравитации вражеского навыка, я мощным прыжком, преодолевая добрые 150 метров, вылетаю из огненного облака. На то, чтобы выполнить этот трюк, уходит последние капли духа. Вот теперь, надо уносить ноги, что есть сил. Приземляюсь на ноги и качусь по земле, гася инерцию. В левой лодыжке что-то хрустнуло, но переполненный бушующим в крови адреналином, я не чувствую боли. Сейчас в голове лишь одна мысль. Вперед. Как ни странно, погоня прекратила преследование буквально через несколько минут. К этому моменту я уже начал опасаться, что мне действительно конец. Но, к счастью, по какой-то неведомой причине эти выродки отстали. Я устало прислонился спиной к дереву. Лодыжка наливалась тупой, пульсирующей болью, в левом плече тоже, судя по ощущениям, что-то было сломано. По всему телу тянулись царапины, ожоги и синяки. Из одежды на мне остались лишь оборванные по колено штаны до ботинок на пострадавшей левой ноге. Нужно было двигаться дальше, но была одна проблема, я абсолютно не представлял, куда именно мне следует идти. С одной стороны, раз сатиры отстали от меня, значит, это не их территория. С другой, опять-таки, если эти уроды не рискнули лезть сюда, значит, со здешними обитателями даже они опасались сталкиваться. И что-то мне подсказывает, что живут тут явно не люди. Внезапно впереди раздался лай. У меня по спине побежали мурашки, псы. Уж от них мне явно не скрыться. Что ж, если тварь одна, то есть надежда справиться. Словно в насмешку над моими надеждами, лай зазвучал со всех сторон. Вот так влип. Через несколько секунд со всех сторон к дереву, у которого я сидел, вышли десятки псов. К счастью, нападать они не спешили. Я тоже не торопился творить глупости. И тут меня коснулась смутно знакомая воля. Из рядов собак выступила уже знакомая мне овчарка-генерал, та самая, которую я пощадил в прошлом. Возвращаю долг, принесло мне воли этого существа. Проведу к исцеляющей, но сперва к вождю. Разговор с ним, опасности, нет. Поговорить с их вождем, при этом с гарантией, что останусь жив. Ну, выбора особого у меня, в принципе, и нет. Веди, отвечаю я волей. Генерал подходит и подставляет мне бок, садясь на живот. Забираюсь к нему на спину, хватаюсь за шерсть. Псы несутся сквозь лес. В ушах свистит ветер. Одной рукой я удерживаю Феникса, другой держусь за своего странного коня. Минут через 15 мы прибываем на довольно большую поляну. Овчарка останавливается, волей давая мне понять, что дальше я и пешком пройти способен. Слезаю и, прихрамывая, направляюсь к центру поляны, где лежит мой старый знакомый, огромный белоснежный красавец Алабай, тот самый, с которым я столкнулся на второй день апокалипсиса, и который бежал от меня. И, надо сказать, случись нам сразиться сейчас, драпал бы уже я. Системный лорд, Дарбазан, 263 уровень. Да, не знаю даже, что тут сказать. Даже стыдно как-то за себя становится, глядя на то, чего за это время добился пес. Вижу, ты узнал меня, человек, раздался прямо у меня в голове насмешливый бас. Жалкие козлоногие твари сумели так потрепать тебя, ты заставляешь меня стыдиться того, что я проиграл тебе в прошлый раз. Полноценная речь и полноценный разум. Не как у вождей, которым еще долго шлифовать и то, и другое. Интересно, и тебе привет, пес. Вижу, ты именем обзавелся, ответил я. Мне обещали, что помогут добраться к исцеляющей после разговора с тобой, но, видимо, никакого после не будет. Я у тебя сегодня в качестве ужина, у нас нет разделения приемов пищи по времени, человек, все так же насмешливо ответил Дарбазан. Но, признаю честно, ты был бы уже мертв, если бы не одно но. Ты позволил уйти живыми моим сородичам, хотя мог легко их убить. Я хочу узнать, почему, ответь честно, посерьезнел его голос. Тебе в любом случае ничего не грозит. Каким бы ни был ответ, мы позволим тебе уйти. Тебя проведут к исцеляющим. Я задумался. Странные, конечно, вопросы у этой псины размером маршрутку. Но с другой стороны, а когда еще я смогу вот так пообщаться с разумным чудовищем? Ну, я, если честно, сперва хотел их добить. Но потом подумал вот о чем. Во всем известном мне сейчас мире есть лишь один уголок спокойствия, где никому ничего не грозит. И твои сородичи как раз шли туда, в надежде на помощь. Мне ведь и самому там помогли перед этим. Да, конечно, эти псы еще не добрались до мирной зоны. Но ведь и так было понятно, куда и зачем они идут. А я очень хочу сберечь этот поселок целителей в том виде, в котором он есть. Я хочу, чтобы где-то было место, где неважно, кто ты, человек или монстр, где помогут любому, где можно не бояться удара в спину, расслабиться и не думать, хотя бы недолго, о тревогах. Поэтому я не стал убивать идущих туда в поисках помощи. На некоторое время воцарилась тишина. Я понимал, что сказанное прозвучало слишком сумбурно и несвязно, но, честное слово, я устал, изранен и голоден. У меня погибли многие товарищи, а о судьбе остальных я мог лишь догадываться, да и скоро у меня должен был начаться откат из-за чрезмерных нагрузок, которые я испытал по вине Феникса. И вести философские диспуты мне сейчас было сложно. Я услышал тебя, Руслан, подал, наконец, голос Алабай. Я хотел бы еще о многом с тобой поговорить, но ты не в том состоянии, потому сразу перейду к делу. Ты уже дрался с козлоногими, поэтому, думаю, ты понимаешь, что они пришли в наш мир из-под иных небес. Они – завоеватели, что хотят отнять наш мир, и потому я хочу предложить тебе мир между нашими видами. Нет смысла враждовать сейчас, когда врагов из иных миров становится все больше. Козлоногие – не одни, есть и иные, и некоторые из них намного могущественнее. Лес уже начал объедение, звери больше не бьются друг с другом. Однако твои сородичи, они продолжают сражаться с нами, устраивают охоты, нападают из засад, подстерегают раненых, идущих к целителям. К сожалению, хоть мы и сильнее вас, но только ваша раса умеет лечить и готовить целебные зелья и мази. Только поэтому мы еще не истребили всех вас. Но так продолжаться не может. Мы хотим отправить через тебя весть, не лезьте к нам, люди. Великая не дает расширить безопасную зону, так что нам приходится выделять раненым больше охраны, отвлекая силы от главных врагов, козлоногих. Мы ведем с ними войну, а вы нам лишь мешаете. Тогда у меня вопрос, ответил я. В городе миллионы крыс, и они,